Представьте себе, что я совершенно не волновался. Когда-то одна старая актриса Наталья Павловна Тенишева, я служил с ней в мой первый сезон в «Кременчуге», сказала мне: «Ах, милый мальчик, на сцене только первые 30 лет, трудно, а потом вам будет легко». Как она была не права. Годы шли, и становилось все трудней. Если какой-нибудь актер похвалится, что он привык и теперь уже не волнуется, скажите ему: если не волнуется, значит, ничего и не творит. Творчество — акт беспокойный. Но по молодости лет, признаюсь, я во время своего первого выступления не волновался. Впрочем, может быть, потому что оно не было совсем уж первым. Однажды я уже выступал в настоящем концерте, пел романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду» под собственный аккомпанемент на гитаре. Вот тогда я действительно дрожать не дрожал, но со страха аккомпанемент играл в одной тональности, а пел совсем другой, чего со мной во всю мою предыдущую и последующую жизнь никогда не бывало. Я чувствовал, знал, что совершаю какую-то несусветную нелепицу, но поделать с собой ничего не мог. Наше разбитое зеркало прошло успешно, и Скавронский сказал мне, что при случае снова пригласит меня. Не думайте, что тогда не было халтуры, ее было предостаточно, только называлась она более изящно. После моего дебюта со Скавронским прошло немало времени. Я успел съездить в Херсон к дяде, чтобы убедиться, что никакого призвания к торговле с скобяными товарами у меня нет. Гвозди, скребки, вилы и лопаты приводили меня в ужас и нагоняли смертельную тоску. Когда мне случалось оставаться доверенным лицом, с покупателями я не церемонился и поскорее выпроваживал их словами: «Хозяина нет, приходите не раньше, чем через 3 часа». Но однажды я продал такие товары на 5 рублей. И ровно столько мне было нужно, чтобы вернуться в Одессу, жить без которой мне было невмоготу. Купив билет 2-го класса, сытно поужинав, гулять так гулять, я лег спать. На рассвете, когда я вышел на палубу, вдали виднелись сады и дома Одессы. Сердце забилось так, словно я возвращался из кругосветного путешествия. Ступив на землю, я затопал ногами от радости и бегом пустился к трамваю. О том, как примет меня отец, я не думал. Главное, что я к дяде Ефиму решил никогда больше не возвращаться. Был ранний час. Народу в трамвае было много. На первой же остановке в вагон вошла девушка. Она долго шарила рукой в кармане, потом неожиданно вскрикнула и заплакала. «Украли кошелек! Негодяи, сердца у них нет! Мои последние деньги!» Она заливалась горючими слезами. Я постарался ее утешить. «Ну не плачьте! Сколько у вас было в кошельке?» 20 копеек. Я вынул из кармана 20 копеек и дал их девушке. Она перестала плакать, купила билет и получил 15 копеек сдачи. Кондуктор отошел, она наклонилась ко мне и шепнула на ухо: «Отдайте же мне и мой кошелек тоже». Отец примирился с моим возвращением. И я решил серьезно начать заниматься игрой на скрипке. Через несколько дней после приезда пришел посыльный, Красная Шапка, и спросил Леонида Утесова. Он протянул мне конверт, на котором была четко написана моя фамилия. Если не считать лирических писем Ани Колыбы, это была первая моя корреспонденция, да еще принесенная специальным рассыльным в куртке с золотыми галунами.